Песнь шестая. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от тления. Неразумное душе произволение имело несе, яко прежде Израиль, божественные буманны предсудила еси бессловесно, любосластное страстей объединение. Волны моих грехов, обратившиеся, как в черном море, внезапно некогда покрыли меня, как египтян и всадников. Книга Исход, глава 14, стихи 26, 28, 15 и 4 и 5. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. Колесницы фараона и войска его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Неразумное душе произволение имело несе, яко прежде Израиль, божественные буманны предсудила еси бессловесно, любосластное страстей объединение. Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля. Божественной манне ты предпочла безрассудно сластолюбивое пресыщение страстями. Книга чисел, глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Кладенцы душе предпочла еси хананейских мыслей, паче жилы каменя, из него же премудрости река, яко чаша проливает токи богословия. Камню с жилою воды, из которого река премудрости, как чаша проливает струи богословия, ты, душа, предпочла колодцы хананейских помыслов. Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водой, который отняли рабы Авимелеховы. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. «Свиная мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесная предсудила еси душе моя, як уже древле неразумни люди в пустыне». Свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты, душа моя, предпочла пище небесной, как безрассудный народ в пустыне. Книга Исход, глава 16, стих 3. «И сказали им, то есть Моисею и Аарону в пустыне, сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». «Яко удари Моисея раб твой жезлом камень, образно животворивая ребра твоя прообразоваше, из них же все питие жизни спасе почерпая».